Глава 19. Габриэль. Яхта встретилась с берегом, когда я выключил мотор. Осмотрел, ловя взглядом, и другие судна. Они стояли вдоль берега, пока их хозяева столпились у небольшой арки, ожидая начала пира. Море было тихим, словно даже оно подчинялось системе этого острова. Морской ветер колыхал. На мне уже была маска, которую прислали в огромной черной коробке с розовым бантом, правилами клуба и запиской. «Добро пожаловать в наши ряды! Вы вступили в харам. Здесь нет запретного. Есть лишь цена. Мы не судим, мы обслуживаем. Переступив этот порог, вы оставляете совесть за дверью. Она здесь никому не нужна. Вы получили ключ. Откройте свою тьму. Откройте свою тьму». Спустившись на берег, ощутил, как прогибался песок под туфлями. Застегнув пуговицу пиджака, направился к основной группе. Никто ни с кем не пытался заговорить. Это было запрещено правилами клуба. Дресс-код был один для всех. Классика. Черный костюм и белая рубашка. Мы стояли на расстоянии друг от друга. На каждом была маска, полностью закрывающая их лица. У всех была разного дизайна, который каждый выбирал сам. Я не стал заморачиваться. Заказал бордовый оттенок и единственный маленький рисунок — ветка розы. Точно такая же, как и татуировка Ариэллы. Она должна была меня узнать. Глядя на часы, подметил, что пришел ровно за 5 минут до открытия дверей. В правилах клуба значилось, что опоздавший даже на минуту не сможет переступить порог. Никто не сможет выйти или войти, как только двери закроются. Ты не можешь уйти раньше, ты не можешь уйти позже. Все по правилам. У входа стояло 3 мужчин. 2 из них явно были секьюрити. А вот что посреди них, в традиционном арабском одеянии и с белой маской на лице, явно управлял здесь всем. Тот самый Али. Нас начали проверять. Именно из-за этого пункта пришлось оставить свое оружие. Но было не страшно. Я мог убить и голыми руками. Наличие или отсутствие оружия никак не могло помешать мне. Все молчали, и я был доволен. Молчание мне нравилось больше, чем разговоры, которые вели пустые оболочки. Мало кто мог меня заинтересовать. Очередь дошла до моей персоны. Подойдя к ним, поднял руки, чтобы охранники прошлись по мне и осмотрели. Тогда я стал анализировать их главного, глядя в его скрытые за маской глаза. Закончив проверку, Али заговорил, выйдя в наши ряды. «Открыв эту дверь, вы забываете все, что было за пределами этого острова». «Выйдя отсюда, вы забываете все, что было на нем. Таковы правила. Меня зовут Али. Я сопровождающий харам». Все молчали. Опять же, по правилам было запрещено говорить с сопровождающим, хранителями и клиентами. Только с девушками. Наконец, нам открыли вход, и все по очереди спустились вниз, вглубь подпольного заведения. Красный неон был единственным источником света, что сопровождал нас, пока Али продолжал говорить. «Здесь мы порождаем самые тайные грехи, в которых даже вы не захотите сознаться. Добро пожаловать в харам. Дайте волю своей тьме получить удовольствие». Он расправил руки, и мужчины стали расходиться по комнатам, что обозначались различными названиями. Мое внимание привлекла роза Ноктис. Табличка была украшена живыми красными розами и подсвечена неоном. Я понятия не имел, в какой комнате могла быть Ариэлла, где ее искать и чему следовать дальше. В нашей голове был четкий план — поднять свой ранг среди участников, чтобы выйти на аукцион, где мы сможем купить Лауру. Я открыл дверь в эту комнату, и приятный аромат масел ударил в ноздри вместе с дымом от свеч. Играла восточная мелодия, повсюду, и манящая, словно змея, что гипнотизировала взглядом. Вместе с другими четырьмя клиентами направились вглубь, и взгляд побежал по девушкам, что стояли в разных уголках. Все были наряжены в традиционные наряды арабских танцовщиц. Одна из девушек танцевала посреди комнаты. Более опытные подплывали к клиентам, начиная предлагать себя. Остальные стояли и ждали от каждого приказа, опустив глаза в пол. Полумрак, освещенный многочисленными свечами, окутывал с ног до головы. Ткань стекала со стен, как вуаль, скрывая некоторых девушек. Бархатный пол, шелест голосов, низкий смех. Я двигался уверенно, не торопясь, но внутри все горело. Она должна быть здесь. Глаза искали копну ее красных волос, что идеально вписались бы в общую картину этой красной комнаты. Я прошел мимо диванчика посередине, где одна из девушек уже стояла на коленях перед мужчиной. Ее глаза были закрыты, а руки связаны. Потом мимо барной стойки, где мужчины выбирали между двумя девушками. Я не моргал, я искал. Помещение было настолько большое, что не сразу можно было оглядеть все. Проходя мимо остальных девушек, выискивал Ариэлу. Но потом все застыло и стало белым шумом на фоне, когда я увидел ее. Посреди зала, в приглушенном свете, где она стояла неподвижно. На нее падал свет, словно показывая и привлекая внимание. Ариэла стояла с двумя свечами на ладонях, пока они горели в ее руках, что были подняты на уровне ее плеч. Она была поодаль от остальных. Ее голые плечи практически блистали при свечах, цепочка на талии сверкала. Ни слова, ни движения. На ней тоже было традиционное одеяние танцовщиц. Золотой лиф, увитый украшениями, впился в ее округлую грудь, будто вторая кожа. Блестки и бусины ловили свет. Юбка с высокими разрезами мягко шуршала по ее бедрам, оставляя мало места для воображения. Ткань была настолько полупрозрачной, что играла в каждом ее движении. Пояс со звенящими подвесками выдавал каждое колебание ее тела. На ее тонких белоснежных запястьях красовались браслеты. На лодыжках тонкие цепочки. Она была босой. Ее лицо почти полностью скрыто. Сплетенная золотыми нитями вуаль спадала с головы, скрывая все ее лицо. Она прятала ее мимику, губы, голос, все, что могло выдать эмоции. Только глаза. Ее темные омуты были видны, и этого было достаточно, чтобы сжечь любого. И когда она подняла их, словно чувствуя меня и боясь ошибиться, мир сузился до нескончаемых размеров и нескольких шагов между нами. Наших молчаливых гляделок хватило, чтобы донести до нас один лишь смысл. «Я здесь. Я рядом с тобой». Внутри поднялась буря. Я не мог совладать с тем, что горело в области сердца. На ней был такой откровенный наряд, что я хотел оторвать головы каждого, кто повернется в ее сторону. Меня мучила совесть за то, что я позволяю оставаться ей здесь. В месте, где тьма похоти, грязи, удовольствия и боли поглощает тебя, даже не спрашивая. Ее глаза, словно кнутом, обернулись вокруг моей шеи и тянули к себе. Я медленно направился к ней, пытаясь не сорваться на бег, что показалось бы совсем ненормальным. И тут же в поле зрения попадает мужчина, что направляется к ней, к моей женщине, к моей, мать твою, жене. Он подходит все ближе, и я впервые пожалел, что не имел рядом пистолета, чтобы пустить пулю в его лоб, или ножа, чтобы метнуть в его яйца, которые впоследствии оказались бы глубоко в его глотке. Как жаль, что я не мог определить его лица, но если судить по жесту тела, я видел ужасную заинтересованность в шагах. И тут понял, что внутри меня разъедалась пепеляющая ревность. Я боялся подумать, что сделал бы с этим ублюдком, если он успеет ее коснуться. Хоть пальцем тронуть. Я бы наплевал на весь план и разнес бы весь этот клуб к чертям собачьим. Несколько метров до нее казались вечными. Ариэла расширила глаза, когда я надвинулся на нее, сорвал вуаль с ее подбородка и, приподняв свою маску так, чтобы открыть доступ только губам, заполучил ее уста в решительном поцелуе, впечатывая ее тело в свое, наплевав на какие-либо правила. Она моя, и никакие правила не помешают мне заполучить ее. Ариэла раскрыла свои губы, покрытые блеском, мне навстречу, и с придыханием ответила на поцелуй, все еще держа свечи высоко, чтобы не уронить их. Напряжение постепенно покидало ее тело, а во мне, вместо ревности и желания убить кого-то, уже кричало совсем другое чувство. Я желал эту женщину в моих объятиях, как никогда прежде. Оторвавшись от ее рта, прикрыл глаза и, прислонившись к ее лбу, прошептал сквозь сбитое дыхание. «Отведи меня в свою комнату, Белла». Ариэла захлопала ресницами. Ее губы все еще были приоткрыты, а взгляд, полный вожделения, отражал и мое желание. Клиент, что шел к ней, стоял в нескольких шагах, прислонившись к стенке, и я взглянул на него, пока Ариэла оставляла свои свечи на столике рядом. Мужчина ухмыльнулся, с уважением кивнул и ушел, принимая проигрыш. Тем временем Ариэла взяла меня за руку и начала уводить отсюда. Когда мы вышли в коридор, музыка стала тише, и я услышал ее сбитое дыхание. В коридоре было несколько таких же пар, как и мы. Девушки вели своих клиентов номера, что делала и Ари. Вот только я не был ее клиентом, а она принадлежала только мне. Однако в какую-то секунду я почувствовал, как ладонь Ариэлы леденеет, а тело словно теряет контроль. Я поднял взгляд на объект ее удивления и увидел ее, Лауру. Девочка шла с мужчиной, опустив взгляд, и вовсе нас не замечала. Но разве Ариэла, что заменила ей мать, могла не узнать сестренку? Она узнала. Ариэла шагнула вперед, будто подхваченная неведомой силой. В ее глазах мелькнули абсолютно разные эмоции. Боль, вина, надежда и отчаянное желание сорваться к сестре. «Лау!» — едва успела она выдохнуть одними губами, как я перехватил ее руку и прижал ладонь к ее рту. «Не смей!» — прошептал я, почти не двигая губами, чувствуя, как она дрожит. «Не сейчас!» Оторвав ладонь, всем взглядом молил ее не сломаться. «Но она...» Ее голос сорвался. «Она здесь!» «Я знаю!» Крепче сжал ее запястье. «Если сейчас пойдешь, все закончится. Мы потеряем ее!» Ее глаза наполнились слезами. Ариэла стояла в оцепенении, но я заставил ее сделать шаг назад, потом второй. Лаура прошла мимо, не заметив нас, и открыла доступ к своей комнате, за что я был благодарен всем высшим силам. Когда дверь за ней закрылась, Ариэла почти осела на пол, но я подхватил ее тело, толкая вперед. Мы прошли множество поворотов, прежде чем прийти в корпус, выставленный в длину с несколькими десятками номеров. Ариэла остановилась у простой, достаточно непримечательной двери под номером 28 и вытащила из кармана ключ-карту, которую приложила к сенсору, и дверь открылась. Комната встретила нас глухой тишиной и теплым тягучим полумраком. Воздух был пропитан чем-то плотным и тягучим. Мягкий аромат кожи, теплый мускус, сладкая, почти злая женственность, будто в этом пространстве каждый вдох обещал подчинение. И как только дверь за нами закрылась, Ариэла опустила напряженные плечи и укрыла лицо в ладонях. «Она здесь, Габриэль! Лаура тут!» — в неверии говорила она. «Мы сможем ее спасти!» Я стоял за ее спиной в нескольких шагах и кивнул. Однако тебе стоит контролировать свои эмоции. Мы не можем рисковать и давать шанс на ошибки. Ты прав. Я поступила опрометчиво. Наконец она пришла в себя, выдохнула и подняла голову, обращая внимание на помещение. Влажные после поцелуя губы Ариэлы приоткрылись в едва заметном выдохе. Ее глаза побежали по всей комнате. Слева нас встречал кованый каркас кровати. Цепи чуть звякнули, едва мы зашли, и дверь за нами закрылась. На стене встречали плети, хлысты, зажимы и маски. Все было развешано педантично. Красиво, сильно, опасно. Это выглядело как алтарь власти, который я с удовольствием исследовал бы. Ариэла совсем не знала, что являлось моей слабостью в постели. Когда ты привык держать все под контролем, не выпуская его из рук ни на минуту, даже секс превращается в часть этого контроля. Женщина должна была подчиниться, отдать мне власть и управление. Это была моя темная сторона, которую принимали не все. Поэтому я тщательно выбирал тех, кто способен выдержать меня. Мне было не в новинку видеть все эти вещи. Я знал применение каждой, нежели Ариэла, которая крутила головой, рассматривая владение, сжимая в пальцах ключ-карту. Я же все еще стоял у порога, ловя реакцию ее тела, каждый вдох, выдох и взмах ресниц. Мой взгляд пополз ниже, к ее обнаженной талии, на которой сверкала золотая цепь. Во мне всколыхнулось желание сильнее натянуть эту цепь на ее шее и исследовать каждый дюйм ее кожи. Наконец наши взгляды встретились. Напряжение росло, а тишина становилась лавой, стекающей у ног и сжигающей изнутри. Ариэла отвернулась, встав ко мне спиной и продолжая исследовать комнату. «Это так?» Она не могла подобрать слов. Я сделал шаг, сокращая расстояние от двери к ней. «Что?» — подтолкнул я. Ее плечи напряглись, когда придвинулся еще ближе на расстоянии вытянутой руки. «Возбуждает?» Повернувшись, она приподняла голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Я поймал ее за подбородок и подтянул к себе одним рывком. Податливое женское тело врезалось в мое, а розовые блестящие губы приоткрылись навстречу. «Позволь мне показать тебе, как это!» — просил я, едва сдерживая самообладание. Я хотел сорваться, растерзать ее прямо сейчас, чтобы на губах остался кровавый вкус ее кожи, стонов и мольбы. Я нуждался в ней. Ариэла облизала губы, и мои пальцы на ее подбородке сжались сильнее. Наша близость была опасной, и грань практически стерта. Одно ее согласие и мое желание сожгло бы нас обоих. «Покажи!» Ее слова слетели с уст тихо, с просьбой, страхом и желанием, которое противоречило всем ее принципам. Но я чувствовал всю сущность Ариэлы. Я видел, как ее демоны тянутся к моим. Жаждут этого. Уголки моих губ приподнялись в хищной ухмылке. Я отпустил ее, срывая с лица Ариэлы ткань и сжимая ее в руках. «Прежде чем ты выйдешь в это...» Мои глаза искали ее душу в бездне зрачков, чтобы испить и испробовать на вкус. «Ты должна понять, что это вообще такое». Я говорил медленно, не с жаром фанатика, а с холодной уверенностью. «Это не про боль, Ариэла, не про власть. Это про доверие. Про контроль, отданный добровольно». Сделав паузу, обошел ее и провел рукой по талии, чтобы почувствовать, как она дышит. Прерывисто, немного дрожа и в ожидании. В этой игре есть двое — доминант и сабмиссив. Дом ведет. Он не жесток, он не деспот. Он держит и направляет. Саба — не жертва. Она выбирает подчинение. В этом ее сила Ариэлла. Она отдает контроль, чтобы почувствовать свободу. Я снова обошел ее, очерчивая территорию. Не только комнаты, но и ее внутренних границ. Пальцы крепче стиснули платок. Ариэла следила за мной своими невинными, полными жажды глазами. «Быть сабой не значит быть слабой», — продолжил я. «Это значит быть настолько сильной, чтобы довериться, открыться и снять маску, позволить себе почувствовать». Встав напротив, мягко прижал ладонь к ее груди, ощущая гулкое сердцебиение. Оно тянуло меня к себе, заставляя желать прорваться сквозь ребра и сжать ее сердце в своей власти. «Здесь», — постучал я по этому месту, — «там, где больше всего боишься». «И ты думаешь, я саба?» — едва слышно прошептала она. Я улыбнулся краешком губ. «Я думаю, ты боишься быть ею, а это первый признак, что ты именно она. Потому что если бы ты была доминантом, ты бы уже хотела контролировать меня». «Откуда тебе знать, что я не хочу контролировать?» Ее длинные ресницы захлопали, а глаза сверкнули в вызове. «Дьявол! Чертовски привлекательно!» «Ты смотришь иначе, Ариэла!» Ее имя ласкало слух, когда понизил тон и наклонился к ней, чтобы уловить аромат магнолий, сейчас сбитый еще чем-то, но было неважно. Ее запах я мог узнать из тысячи. «Каждая пора в твоем теле сквозит подчинением. Разве ты не хочешь отдать контроль? Хоть раз сорваться и подчиниться волнам? Позволить им унести тебя?» Ее плечи задрожали от резкого вдоха. Я попал в точку. Много лет Ариэла держала весь контроль, всю ответственность на своих плечах. Сейчас у нее была возможность сдаться. Я смотрел молча, видя, как в ней борется желание и страх, и как внутри поднимается опасное, почти болезненное любопытство. Я наклонился ближе. Губы почти коснулись ее уха. «А теперь скажи, чего ты хочешь на самом деле, Ламия Белла?» «Подчинение». Челюсть сжалась, и я еле сдержался, чтобы не зарычать и броситься к Ариэлле. Это напугало бы ее. «На колени!» — распорядился я. Мой голос стал на тон ниже и жестче. Ариэла забегала глазами по моему лицу. «Подчиняйся, Ариэла, либо будешь наказана». Глядя в мои глаза, Ариэла медленно опустилась на колени. Взгляд на пол. «Приподними подбородок». Она выполнила, и я обошел ее, возвышаясь над ней. Подойдя к стенду в углу комнаты, взял одну из красных масок и вернулся к Ариэле. Она следила за каждым моим движением, пока я не надел маску на ее глаза. В тихой комнате послышался тяжелый женский выдох и ощущалась дрожь ее тела. Наклонившись к ее уху, продолжил диктовать. «Последнее, что ты должна знать, все здесь делается ради тебя. Твоей правды, твоей боли, твоего освобождения. Я не сделаю с тобой ничего, что ты не выберешь, даже если связано, даже если в кляпе. В этом и есть искусство. Подчинение начинается с выбора». «А если я не знаю, чего хочу?» «Я покажу тебе». Отойдя от нее, дошел до стены с цепями и взял две свечи, что дополнительно освещали помещение. Ариэла прислушалась, поворачивая интуитивно голову в мою сторону. Я молчал, выставив ее руки в стороны. «Раскрой ладони», — приказал я, и Ариэла послушно выполнила, заставив меня с удовольствием ухмыльнуться. «Послушная девочка». «Не урони их, Ариэлла». Медленно поставил свечи на ее ладони и добавил. «У нас должно быть сигнальное слово. Ты говоришь его, и все останавливается. Мгновенно. Выбери его». Секунду погодя, Ариэла выдала. «Спина». Я приподнял бровь. Шипы? Дотронешься неправильно? Уколю, усмехнулась девушка. Тогда я буду осторожен, прошептал я. Но если ты скажешь это слово, я остановлюсь. Даже если не сможешь говорить, хлопни по любой поверхности 2 раза, и все закончится. Ариэла кивнула, сглотнув. Теперь не двигайся. Одно движение, и ты наказана. Мои пальцы скользнули по ее шее, ощущая, как кожа Арии покрывается мурашками. Поднявшись, прошел к полке с игрушками и взял красный вибратор. Он был новый и отлично вписывался в дизайн комнаты. Свечи приятно освещали темноту. Я нажал на кнопку вибратора. Он тихо завибрировал, и я поднес ее к бедру Ари, заставив ощутить самый малый уровень. «Раздвинь для меня свои ножки, Ариэлла!» А мне нравилось обращаться к ней коротко по имени. В этом чувствовалась особенная власть. Только я знал ее истину. Только я мог ее так называть. Ариэлла раздвинула бедра, и разрез ее прозрачной юбки открыл мне вид на черные стринги, уже намокшие от возбуждения. Одной рукой сдвинул трусики в сторону и прижал вибратор к клитору. Тело Ариэллы приятно задрожало в моих руках, и с ее губ сорвался тихий выдох. Она наслаждалась, пока я удовлетворял ее игрушкой. Ее руки были неподвижны, стараясь не уронить свечи, но огоньки трепетали, показывая колебания ее тела. — Да, — растянула Ариэлла тихо, прикусывая губу. — Еще! Нажав на кнопку, повысил уровень, и Ариэлла громко застонала. Эти звуки были подобны пению соловья, тонкие, искусные, вовлекающие и сносящие голову. Мое тело было напряжено до максимума. Еще никогда я не чувствовал такого желания, как сейчас. Женщины легко падали в мои руки. Мне не стоило стараться, но не каждой я позволял приблизиться. Однажды, позволив одной зайти так далеко, я остался один с ребенком от той, кому была дороже белая дрянь, нежели собственный сын. С Ариэллой была другая история. Прежде чем коснуться ее тела, я узнал ее душу, ее страхи, предрассудки и сущность. Даже сейчас, владея ее телом, я чувствовал вкус ее души, а не просто оболочки. Ощущения были иными, более раскаленными, открытыми и желанными. Тело Ариэллы тлело в моих руках, подобно огню, но она держалась изо всех сил, пытаясь не двигаться, лишь стоная от удовольствия. «Габриэль!» Мое имя с ее губ сорвалось с особой дрожью. Руки сжались крепче и надавили на вибратор так, что Ариэлла раскрыла рот и задрожала в конвульсиях, доходя до пика. Свечи дрожали, воск капал на ее ладони, обостряя чувства. Но Ари держалась хорошо, ни одна свеча не упала. «Да, вот так! Боже, да!» Меня разрывало желание овладеть ею, и я шел к этому с большим удовольствием. Когда Ариэлла пришла в себя, ее тело перестало дрожать, выключил стимулятор и взял одну из свечей. Я медленно построил дорожку из капель воска на ее руках до плеч и груди. «Капля!» Ариэлла дрогнула и прикусила нижнюю губу. Еще одна капля прямо на ключицу, и она сжимает бедра в неутолимой жажде. «Скажи, что ты чувствуешь?» Я поднес свечу к ее груди, и несколько капель оказались на коже, тут же застывая. Ариэлла улыбнулась, приоткрывая губы в поисках ответа. «Боль, удовольствие и желание», — прошептала она. «Хорошо». Я провел пальцем по застывшему воску и надавил на него, заставляя Ари шипеть и вздрогнуть. «Запомни это. Все, что ты чувствуешь, принадлежит только мне. Ни один мужчина не заставит тебя ощущать это так. Я знаю. Ее голос дрожал, словно теряя контроль. Забрав свечи, убрал их на место. Ариэла все еще была на коленях, когда я подошел к ней и отдал приказ. «А теперь поднимайся, Белла». Она медленно поднялась. Ее движения были плавными, будто подчиненными не воле, а внутреннему зову. Я не видел ее глаз за маской, но читал по дыханию. Сейчас она была такой уязвимой. Она отдала мне контроль над собой, несмотря на страх, сомнения и внутренние противоречия. И не знала, чего ожидать, но так хотела шагнуть в пучину этого соблазна. И я сделал шаг, оказавшись так близко, что чувствовал своим телом вибрации ее тела. Подняв руку, медленно, наслаждаясь, коснулся ее шеи и начал массировать это место, чтобы успокоить. Ариэла подалась этой маленькой манипуляции и откинула голову назад, раскрываясь мне навстречу. Наклонившись, начал осыпать ее шею поцелуями. Ее кожа дрожала под моими губами, пока не нашел то, чего искал — ее губы. Я накрыл их своими, уловив тихий, томный вздох. Тогда углубил поцелуй, сделав его более откровенным, жадным и стирающим все границы между нами. Руки скользнули по ее спине, стремясь коснуться ягодиц и ложбинки между ними, а после двинулись сверху вниз. Я прижал податливое тело к себе теснее, чтобы Ариэла сполна почувствовала огонь моей взбешенной плоти. Я слегка прикусил ее губы, и Ариэла довольно ухмыльнулась, посасывая мой язык, тем самым возбуждая мою страсть. Разгоряченные ладони поползли к ее золотому украшенному лифу, и я сдираю его с нее, удовлетворенно разглядывая налитые груди с красивыми розовыми сосками, что затвердели, ожидая моего внимания. И я с удовольствием дал им это. Ущипнув пальцами левый сосок, поглотил в поцелуе слабый вскрик Ариэлы, а после опустился губами все ниже и ниже, пока не дошел до ее груди и не всосал сосок, слегка прикусив и оттянув. Ариэла дрожала и извивалась в моих руках, сводя бедра от вожделения. Ее глаза все еще были закрыты, а чувства обострились. — Тебе нравится? — спросил я, кончиком языка играя с соском. — Ах, да! — тягуче застонала Ариэла, выгнувшись навстречу. Мои влажные поцелуи начали строить дорожку ниже, пока я не встал на колени наравне с ее талией и не потянулся к прозрачной юбке, которую стянул с ее бедер, и она кучка собралась у ног, оставляя Ариэлу лишь в черном белье и золотой цепочке на тонкой талии. Следом за юбком пошли трусики, наконец открывая мне вид на самое сокровенное. Я провел пальцами по ее центру и вошел в ее лоно. Ариэла дрогнула и схватилась за мои плечи. — Ох, да, как приятно! — хныкла Ариэла. Я наслаждался стонами, вырисовывая круги на клиторе и продолжая стимулировать, пока Ариэла не содрогнулась в еще одном сокрушительном оргазме. Тогда я поднялся и стянул повязку, наконец встречаясь с ее глазами, что затуманились от удовольствия. Не успела она опомниться, я всосал ее губы, проводя языком по небу, и опрокидывая ее голову назад, чтобы войти языком глубже. Оторвавшись трудом, сдержанно задышал. «Скажи мне, что ты хочешь этого?» Наши взгляды встретились. Что-то томящее, темное и приятное появилось в глазах Ариэлы, и она кивнула один раз. Мне не стоило повторять дважды. Развернув Ариэлу спиной к себе, повел ее к скамье подчинения в углу комнаты. Скамья была вытянута, как старая гимнастическая лошадка, но обтянута черной кожей. В центре располагались ремни, а по бокам — петли. Подошел сзади, молча провел рукой по ее талии, игриво стиснув ее цепь, затем ниже, к бедрам, лаская их и ловя каждую вибрацию тела. Раздвинул ее ноги коленом, затем пополз пальцами к хрупкой шее и сжал аккуратно сзади, подталкивая наклониться, и Ариэла послушно наклонилась и легла на скамью. Она повиновалась, и в этом жесте не было слабости, только выбор. Я взял один ремень, провел по внутренней стороне ее бедра, но не застегнул, просто чтобы она почувствовала холод кожи. Я медленно обошел скамью, осматривая Ариэлу как драгоценность. Ее волосы не спадали с плеч, губы были приоткрыты, а грудь вздымалась в неровном дыхании. Она аккуратно подняла взгляд, встречаясь с моим голодным, но сдержанным. Она смотрела так покорно, что мое тело заливалось горячим, кипящим свинцом. А потом Ариэла подняла уголки своих губ, заманивая к себе, что, святые угодники, я был готов отдать ей бразды правления в нашей игре. А это желание происходило со мной впервые. Я встал позади нее, пальцем вырисовывая узоры на ее копчике. Ее кожа была приятно мягкой, ровный загар и родинки в области ее плеча и на бедрах. Я пообещал себе расцеловать каждую. «Еще не поздно сказать спины», — потянулся к пряжке своего ремня, расстегивая его так, что до Ариэлы прекрасно донесся ляск, и она заерзала в предвкушении. Я сжал ремень в руках, тяжелый, обволакивающий, и томно провел по ее связанным запястьям, дальше по позвоночнику, наконец, доходя до красивых округлых ягодиц, после слегка шлепнул ремнем, заставив Ариэлу откинуть голову. «Не скажу». Ее голос не дрогнул, и в этом был вызов, или мольба, или все сразу. Я ударил еще раз, сильнее. Пальцы Ариэлы дернули за наручники, а зубы прикусили нижнюю губу. «Это наказание?» — хитро скользнуло в мою сторону. Я видел, как с каждой секунды Ариэла раскрепощалась, уже не боясь своих желаний. Бывший ублюдок убедил ее в том, что она ужасна, раздумывает об удовольствии и фантазирует. Но я здесь, чтобы показать ей обратное. «Это не наказание», — хмыкнул я, — «это контроль». «Мой?» — слабо усмехнулась она. «Нет». «Еще один шлепок по другой ягодице. Мой над тобой. И твой над собой». Я наклонился так, что мой пах прижался к ее промежности, а наши спины соприкоснулись. Она была полностью обнажена, я же полностью одет, что возбуждало сильнее, чем ожидалось. Дыхание опалило мочку ее уха, и я тихо прошептал. «Хочешь мою правду?» Ариэла кивнула, не в силах говорить. И тогда признание, которое нельзя вернуть назад, сорвалось с уст. «Я привык терять, но не привык надеяться. А ты?» «Заставляешь надеяться. И это, как оказалось, страшнее любой пули, Ариэла Розали Сантис. А теперь?» Мои пальцы скользнули по ее хрупкой шее и обернулись вокруг. «Скажи мне то, что ты на самом деле хочешь». Ее сердце билось под моими пальцами, и я чувствовал, как она сглотнула и потерлась об меня, заставляя меня шипеть. «Возьми меня так, чтобы я забыла, кем была до тебя, Габриэль?» В ее словах была та самая грань, которая стерлась, как только она произнесла это. Я расстегнул свою рубашку, оставив ее на плечах, и перешел стягивать брюки и боксеры. Контроль — единственное, что держит меня на плаву, не дает сломаться и сорваться с обрыва. Контроль — не роскошь, а необходимость, когда ты боишься сломаться пополам. Оно вросло в кожу, как нож, и если вытащишь, начнешь истекать кровью, всем, что скрывал многие годы. Без контроля я становился уязвим, опасен, слишком. Но сейчас он медленно ускользал из моих рук. Единственным желанием было почувствовать Ариэлу всем телом, душой и истерзанными остатками сердца. Руки заскользили по ее бедрам, и я притянул Ари ближе, проводя кончиком своего члена по влажным складкам, дразня ее. «Габриэль!» — почти скулила Ариэлла. «А теперь ни звука, Белла!» — прошипел я, проводя пальцами по внутренней стороне ее бедра, по коже, что покрывалась жаром от моих прикосновений. Пальцы легли туда, где она горела, горячая, влажная, готовая. Но я не спешил, хоть и был на грани. Я дразнил, впитывая каждый вдох, каждую пульсацию и стон. Два пальца снова погрузились глубоко в ее лоно и согнулись, заставив Ариэлу выгнуться. Но связанные лодыжки и руки не давали сделать лишнего движения. Я двигал пальцами медленно, чувствуя, как она напряжена до предела, и шлепнул ремнем, заставив замычать. «Ни звука!» — повторил, все жестче трахая ее пальцами, пока не ощутил дрожь тела. «Черт, Белла, ты так красиво!» — цедил сквозь сжатую челюсть, а после резко сменил пальцы членом. Сначала я ввел его на глубину головки и сделал три нежных движения, а после вывел, получив разочарованный вздох Ариэллы. Хриплый смех сорвался с моих уст. «А теперь чувствую, как это — забыть все!» Я вошел в нее, глубоко, почти до предела, и начал биваться в ее тугую плоть так, что скамья начала скрипеть. Ариэлла сорвалась на громкий стон, нарушив все правила, за что сильнее шлепнул ее ремнем. Я двигался четко, вбиваясь жестко, без остановки и передышки. Я владел ей и спил до дна ее душу, потянулся к ее волосам и свернул их в кулак. «Теперь кричи, Ариэлла», — позволил я. «Дай мне услышать то, как ты принимаешь мой член». «О, черт, да, Габриэль, глубже», — молила она. «Пожалуйста». Ее стенки сжимались вокруг моего члена, и я прикусывал кожу ее плеча от удовольствия и сделал еще один толчок. «Я близко!» — задыхалась Ариэлла, вцепилась на ручники до белизны костяшек. «Господи, да, да, да, так, вот так!» Ее тело покрылось крапинками пота. Я видел, как удовольствие ловило ее в свои оковы, как оргазм поднимался по телу и взрывался, заставив извиваться подо мной, а ее сладкое сердцебиение истекало под пальцами. Я вышел из нее и освободил от наручников, а лодыжки от ремня повернул к себе и притянул так, что наши губы почти соприкоснулись. Но Ариэлла не позволила поцеловать себя, за что получила шлепок по заднице и усмехнулась мне в лицо, играясь со мной. Ее пальцы скользнули к моей эрекции и сжали, начиная медленно проводить вверх-вниз. Я схватил за затылок Ариэллы и прошипел ей в губы. «Любишь поиграть?» «Как и вы, хозяин». Ее ресницы хлопали, а я был готов застрелиться прямо здесь. Она сводила меня с ума. «Вам нравится?» Я оскалился и повернул Ариэллу в сторону кровати. Каркас был полностью покрыт красной кожей с камешками. Ни подушек, ни одеял, ни простыней, только кожа. «Я не закончил с тобой, Ариэлла», — задышал в ее шею. Пока Ариэлла продолжала баловаться, подвел ее к матрасу и кинул на него, оказавшись сверху и раздвинув ее ноги так, чтобы она раскрылась мне вся. Снова погрузился в нее, теперь следя за каждой мимикой ее лица. Покрасневшие, опухшие губы Ари приоткрылись в едва заметном «ах», а ресницы затрепетали. Я толкнулся глубже, а после вышел, заставив Ариэлу застыть. «Нет», — покачала она головой, скользя руками по моим бедрам и пытаясь заставить меня войти. «Не останавливайся, пожалуйста». «Попроси меня лучше». «Пожалуйста». «Еще». Погрузившись головкой, я ждал, когда Ариэлла достигнет предела. «Прошу!» «Ты умеешь лучше, Ариэлла!» «Умоляю!» — захныкала она, сужаясь вокруг моей длины. «Пожалуйста, Габриэль!» «Хорошая девочка!» Я снова овладел ей, в этот раз вжимая ее в матрас, сжимая за шею и ловя каждый стон поцелуем. Страсть была необъяснимой вещью. Она сводила людей с ума только потому, что инстинкты никогда не исчезали. И сейчас я отдался инстинктам полностью. Наши тела сплелись в яростном сжигающем танце страсти, пока языки пожирали друг друга. Наше слияние было диким, животным, срывающим последние цепи самообладания. Все грани, которые мы выстроили. Теперь я не был уверен, что вовсе смогу противостоять женщине, сейчас достигающей экстаза в моих руках. А я следом за ней, впитывая каждое движение, стон и всхлип. Это была моя женщина. Моя. Черт бы все драл. Это было больше, чем секс. Это стало моим разрушением. «Габриэль! О, да!» Ее крики бились об стены, и мои губы накрыли ее, когда я без сил рухнул рядом, с тяжело вздымающейся грудной клеткой. «Это было потрясающе!» Ее глаза, под которыми текла тушь, искрились, как звезды в небе, которые сейчас были так далеко от нас. Я притянул ее к себе на грудь, ощутив, как она немного напряглась от такой близости, но после расслабилась и прикрыла веки. «Моя правда?» — тихо сорвалось с ее уст. Я кивнул, ждал. «Я всю жизнь думала, что со мной что-то не так. Он заставил чувствовать себя не такой, извращенной, грязной и пустой. И в какой-то момент я приняла это, но сегодня ты доказал обратное, Габриэль». Слова повисли в воздухе, как ножи, брошенные на холодный металл. Краем взора уловил ее взгляд. Карие глаза были сухими, но в них что-то дрогнуло. Она быстро заморгала, отгоняя слезы. «Это все?» — спокойно спросил я. Ариэла слегка кивнула, и ее быстрое сердцебиение медленно приходило в себя. Наклонившись, я застал ее врасплох, заставив бегать глазами по моему лицу. Мы лежали кожа к коже, сердце к сердцу, и не хотели покидать эту иллюзию, пока за дверью ждала реальность. Я провел пальцами по ее мягкой щеке, не ласково, твердо, чтобы она почувствовала мою серьезность. «Я не спасаю, я не лечу, Ариэла. Ты сама выбираешь то, что с тобой происходит». Тихо, почти жестко начал я. «Но если ты рядом со мной, ты не имеешь права забывать, что ты сильная женщина». Ариэла открыла рот, то ли возразить, то ли вдохнуть, но я перехватил ее подбородок и подтянул к себе, опаляя своим дыханием. «Ты не грязная, не пустая, не извращенная. Просто тебя слишком долго подавляли как личность, а ты, черт возьми, терпела». «Терпела», — призналась она. «Терпела ради единственного человека, оставшегося от родителей. Но теперь ты под моей защитой. И Лаура тоже, поняла?» Я не поцеловал ее, опустившись к пульсу на шее и оставив свой след там. «Засыпай, Ариэла. Завтра снова придется быть сильной. Но рядом со мной ты можешь позволить себе слабость. Иногда». Я лег на свою сторону постели и выдохнул, глядя на высокий красный потолок этой комнаты, прятавшей нас настоящих от лжи, что ждала за дверью. Странно, что именно здесь раскрылись наши самые страшные слои личности. «Спасибо, что не сжалился», — шепнула тихо и сонно Ариэла, выискивая теплоту моих рук и сжимая их. Я не смог противостоять ее прикосновениям и стиснул хрупкую ладонь в ответ. «Я бы предпочел, чтобы ты просто научилась быть рядом со мной, без оправданий и груза на плечах». Ариэла уснула на моем плече. Я прикрыл ее одеялом, которое было оставлено в шкафу, а сам, приняв душ, надел боксеры и прилег рядом. Меня снова поразила тоска по сыну. Я лежал и думал, как хотел сейчас ощутить его на руках и услышать детский смех. Обязательно позвоню Даниэлю, как только выйду отсюда, и возьму свой телефон. В голове также не укладывалась встреча с Лаурой. Девчонка была так измотана, изранена и убита, что реакция Ариэлы добила еще больше. Глядя на ее глаза, наполненные слезами, когда она увидела сестру, был готов сорваться и сделать глупости, вытащив Лауру отсюда, несмотря ни на что. Но я никогда бы не действовал так опрометчиво. Последствия могли бы быть плохими. Мы должны действовать четко по плану. Организация Харам была сильнее, чем казалось на первый взгляд. Мы имели силу разрушить этот клуб, но не разрушить целую организацию. Это привело бы к разрушению цепочки в преступном мире, где все имело свои последствия. Теперь нам с Риелом оставалось поднимать ее ранг, чтобы она могла выдвинуться в аукцион, как и Лаура. Это наш единственный выход. Риела спала крепко, а я лишь прикрыл глаза, прислушиваясь к ее дыханию. Я не мог спать там, где нам угрожала прямая опасность. В целом, я редко отключался до состояния, чтобы проспать до утра. Я всегда слышал каждый шаг, каждый шорох и движение. Когда ты живешь там, где тебя может убить любой, и даже самый близкий, доверие становится самым главным, а спокойный сон — самым сложным.